Вдовин. Он понял, что случилось непоправимое, когда ярко загорелись окна на третьем этаже. А через несколько минут во двор въехали две машины, битком набитые ментами. Конечно, Жилин не заговорит сразу. Торговаться начнет и сдаст его, Вдовина, и всю их команду. Конечно, если его убили, то это меняет многое, но ни скорая, ни перевозка не приехали. Значит, его взяли живым. И выхода у Вдовина не было. Теперь он должен был заняться тем, что привык поручать другим. Он вернулся в машину и достал из-под сиденья спортивный пистолет Марголина МЦМ. Когда-то точно из такого он победил на первенстве Европы по стрельбе. Вдовин спрятал пистолет под пиджак и снова, крадучись, вошел во двор. Он вынул из заднего кармана перчатки, надел, платком аккуратно протер оружие. Теперь оставалось ждать.